Глава 41. Разведывательная группа собралась быстро, легко и как будто бы стихийно. Но спустя несколько минут мы уже загружались в обшитый броней и ощетинившийся шипами, словно доисторический ящер, переделанный кибертрак. Гадюка, невысокая, рыжая и конопатая женщина с короткой прической под мальчика, была обладательницей дара скрыта. Она была вся на взводе, но наигранно и громко смеялась, стараясь этого не показать. Хотела, наверное, вдохновить нас, выжать из ситуации хоть долю оптимистической искры. Но даже она со всем своим обаянием не сумела достичь нужного эффекта. Не знаю, как в остальном улье, а на северо-востоке серость не любили. Кроме скрытницы в группу вошли Чечен и Марлин. Последний оказался невысоким мужчиной неопределенного возраста в голубом берете и тельняшке, выглядывавшей из ворота камуфляжного комбинезона. Его мне представили как командира группы. Это был довольно мощный сенс. Не такой, как я, способный неполноценно видеть на пару десятков метров, а серьезный. Чечен оказался молчаливым кавказцем. Он был нашим пулеметчиком. Ни о каких его дарах разузнать не получилось. Зато после сражения все в группе были в курсе, что за дар у меня. По равнине, очень смутно похожей на земную тундру, мы ползли со скоростью примерно 40 км в час. Да, именно ползли. Кибертрак медленно утюжил эту унылую поверхность, вздымая за собой облака пепельно-серой пыли. Рассматривать скудный и тоскливый ландшафт было не в радость. Достаточно побывать на сером кластере однажды и увидеть этот инопланетный пейзаж, чтобы он навсегда врезался в память, и отнюдь не с радостными впечатлениями. «Никогда не видел ничего подобного», — признался Марлин. «Ни в прежней жизни, ни в улье». Гадюка тут же принялась рассказывать Марлину все истории о том, почему в некоторых зонах улья царит мертвая пустота. Командир группы, слушая ее, ухмылялся и балагурил. Но между словами и реальностью была целая пропасть. Глядя на равнину и слушая болтовню гадюки, сильно задавшуюся целью не допускать ни секунды тишины в салоне, я понимал. Любая фантазия, все жуткие истории и полузабытые мифы пьяненьких рейдеров на стабах лишь детский лепет на фоне зрелища, раскинувшегося до самого горизонта. Невольно вспомнились все встречи с серыми тварями, после каждой из которых я оставался жив лишь по счастливой случайности. Нас встречала равнина. Серо-черная пленка под колесами крошилась. Серый, словно лунный пейзаж, безжизненный и неприветливый, словно сама смерть, примерила себе новый плащ вместо истрепавшегося черного. Вдали, на грани обзора, равнину пересекала идеально ровная линия горизонта, будто начерченная геометром-самодуром. Вокруг тянулось нескончаемое кладбище из серых оттенков. При попытке вглядеться в детали, голова начинала работать хуже. Возникало ощущение, будто эта равнина пытается утянуть сознание в пустоту и безвременье. Все-таки недаром говорят, что такие кластеры не для людей, словно сама их природа вытягивала жизненную силу по капле. Люди, проведя на серости много времени, зачастую чахли, теряли чувство реальности, сходили с ума и гибли. Природа тут тоже была под стать. Изредка на глаза попадались пятнышки дикой травы, хотя назвать это «травой» было бы неверно. Скорее уж, уродливыми ростками, выглядевшими так, будто сами не рады, что существуют в этом мире. Карликовые деревца со скрюченными ветками, бесформенные лишайники, стелющиеся по земле, словно обрывки старых тряпок. Это не черный кластер, тут природа не умирает мгновенно. Да и в принципе не умирает, а скорее переходит в какое-то новое состояние ни жизни и ни смерти. Настроение мое упало ниже плинтуса и даже не думало подниматься. Лицезрение природных пейзажей приводило к размышлениям о существовании на грани, полушаг до полного коллапса. Я сидел у левого борта с ручным пулеметом Калашникова под рукой, заметил, как гадюка, сидящая рядом, начала поджимать губы. Похоже, закончился ее заряд наигранного оптимизма. Наша Тесла была так переделана, что напоминала самопальный танк начала 20 века. Решетки, дополнительные стальные пластины. Кто-то изобразил на борту нелепый рисунок черепа с рогами. Смешно. В другом мире в иное время. Может быть. Тут же я поймал себя на мысли, что, пожалуй, скалящийся череп — единственное жизнерадостное пятно во всей этой картине. В кузове был установлен на вертлюге КПВТ, за которым стоял Чечен. Замотанное черным лицо не предвещало ничего хорошего никому, кто мог бы с ним столкнуться. Но я, пожалуй, больше опасался местных тварей, которые могут захотеть подойти на огонек, чем килдингов. Адекватно функционировать в этой серой хмаре ни одно человеческое существо не способно. В улье одна хрень всегда дополняла другую, зато противоречий никаких. Пока жив, считаешь своей привилегией наблюдать эту окружающую хтонь. Я глядел на унылую землю за окном и пытался понять, почему мое нутро сжалось в неуютный комок, который давил где-то внутри солнечного сплетения, будто предупреждал. «Будь осторожен, здесь все не просто так». Звучит нелепо, но у любого попадающего впервые в такие кластеры возникают схожие ощущения. Мозг без ориентира быстро устает и начинает искать хоть что-то привычное. В результате все вокруг было пропитано нездоровой фантасмагорической мрачностью. А я ведь считал, что привык ко всей этой адской чехарде улья, где гибель людей – условная норма бытия. Но кладбищенская атмосфера серых кластеров настаивала на своей правоте. «Нет, приятель, мы еще не показали тебе все, на что способны. Вот окрепнет твоя уверенность, и мы в очередной раз ее растопчем». Глядя на оттенки, теряющиеся где-то в дальнем мареве, я словно проваливался в другую реальность. Будто земля была лишь давним сном, а здесь ждали собственные законы, поймешь которые, возможно, усвоишь новые способы выживания. Пока же оставалось скрипеть зубами и тихо ругаться на серый ландшафт, который напоминал пыльную сцену посмертного спектакля. «Точно не наше это место», – пробормотала гадюка. Я хмыкнул и, машинально кивнув, проверил патроны в пулемете, чтобы убедиться, что все в порядке. Привычные действия успокаивали, хоть и ненадолго. Нас уверили, что ближайшая перезагрузка еще не скоро, но, судя по показаниям спидометра, можно было прикинуть, что один серый кластер мы уже пересекли. При следующей перезагрузке, которая могла произойти хоть через час, хоть через неделю, вся эта серость как минимум преобразится, откуда-то повылезут местные формы жизни. И нам придется подстраиваться, варьировать маршруты, бежать. Мысли о будущем тревожили, но смысла зацикливаться не было. Ежедневные опасности улья стали привычными и обыденными. Я продолжал сидеть у левого борта, с каменной рожей, упрямо следя за появлениями каких-либо новых пакостей. Но все было тихо, подозрительно тихо. Несколько раз я ловил на себе заинтересованные взгляды гадюки. Но я здесь не за тем, чтобы удовлетворять чье-то любопытство. Наш транспорт шел дальше, медленно, но надежно, словно заранее презирая эти бесплодные земли. Эх, если бы было можно выехать на нормальный асфальт. Да где тот асфальт? Наверное, где-то в другом мире, в той моей прошлой жизни, которую я уже давно потерял. «Здесь поворачивай на север», — сказала гадюка, хлопнув по плечу Марлина. Север на серых кластерах, где ничто не указывает на стороны света, кроме светила, неизменно поднимавшегося на востоке. Направление растяжимое. Но Марлин как-то понял. «Ого!» – кивнул он в ответ и выкрутил руль. Я не отрывал взгляда от этой безжизненно пыльной инопланетной степи. Я понимал, это лишь разминка. Чувство опасности нарастало, плотно обступая нас. Мы, как орех в жерновах, могли в любой момент треснуть. Но вместе с тем я не видел объективных причин для паники. Что бы ни бросил нам улей впереди, мы отстреляемся или надавим на газ. Выживать в этом мире – уже своего рода высший смысл и сверхзадача. Так я наблюдал за серым миром снаружи самопального броневика, а мир недобро смотрел на меня.